Мои секреты красоты. Красота действительно идет изнутри, хотя немного макияжа не помешает. Мы все такие разные, и то, что подходит мне, может не пойти вам. Но я верю в метод проб и ошибок, а вдохновение получаю от окружающих меня красавиц. Вот и все мои секреты. Надеюсь, они вас вдохновят. Красная помада. Я использую красную помаду, когда чувствую, что моему наряду не хватает последнего штриха, или когда у меня особенный день или вечер. Самое сложное — ухитриться сохранять губы идеальными весь день. Так что я всегда ношу с собой маленькое зеркальце. Матовая пудра. В день, когда вы хотите выглядеть неотразимо, пудра с эффектом загара незаменима. Как ее применять? Сделайте акцент на щеках, подбородке и лбу. В остальном — по минимуму. В конце троньте немного веки, а на губы нанесите блеск. Я много лет пользовалась Guerlain Terracotta. Натуральный цвет и никакого блеска. Маникюр. Я наношу либо прозрачный, либо красный лак. Зимой более темные оттенки, летом более яркий, коралловый. Мне нравится, когда лак выглядит аккуратно, так что я делаю маникюр каждые 2-3 дня. Мои любимые прозрачные лаки от Essie. Они дают идеальный эффект. Но самый важный секрет красивых рук — увлажнение. Поэтому у меня в сумочке всегда есть увлажняющий бальзам. Румяна. Пожалуй, это мое любимое средство. Ценю его за здоровое розоватое сияние. Любая женщина сразу похорошеет. Мои любимые румяна — от Шанель. Брови. Правильная форма бровей способна преобразить ваше лицо, придать ему больше своеобразия и стиля. Подойдет обычная пудра для бровей, но также советую испробовать набор Brow Zinks от Benefit. Smoky Eyes. Я овладела искусством Smoky Eyes благодаря годам практики. Это требует терпения, но как только вы научитесь, вас ждет потрясающая отдача. Теперь я крашусь так каждый день. Smoky Eyes — волшебная штука. Такой макияж делает любую женщину более красивой и загадочной. Гладкая прическа. Это решение для тех случаев, когда волосы любой длины, даже при стрижке, как у меня, плохо лежат. Вам понадобится только качественный гель для волос. Я фанат Kiehl's. Это отличный вариант, если вы хотите иметь изысканный вид, а у вашего мастера нет ни одного окошка. Многие из нас стесняются выставлять лицо на показ. И напрасно. Любая девушка с такой прической выглядит очень элегантно.